Я не боюсь рисковать. Возьмем для примера ресторан и бизнес в такой конкурентной среде, как Нью-Йорк. Открывать в Нью-Йорке ресторан – большая глупость, учитывая огромный риск и тот изматывающий труд, который придется вложить в это дело, чтобы пробиться на рынок, не говоря уже о том, чтобы завоевать падких на моду клиентов. Кладбище прогоревших заведений безмолвствует. Зато пройдитесь по Мидтауну, и вам тут же бросятся в глаза фешенебельные, всегда набитые посетителями рестораны, откуда выходят со своими дамами преуспевающие мужчины и садятся в лимузины, ожидающие у дверей. Но значит ли это, что есть смысл открывать ресторан в таком конкурентном районе? Конечно, нет. И однако люди это делают – из дурацкого желания рискнуть, которое побуждает их, ослепленных блеском возможного результата, бросаться, очертя голову, в подобные авантюры. Что-то в нас явно есть от удачливых казанов, какой-то ген риска, заставляющий нас действовать вслепую, не сознавая, что результат непредсказуем. В нас живет врожденная страсть к необдуманному риску. Стоит ли ее поощрять? Фактически такой авантюризм привел к экономическому росту. Какой-нибудь дурак всегда может меня подколоть. Мол, если бы все рассуждали, как я, не было бы у нас такой впечатляющей индустриализации. Это все равно, что удачно сыграть в русскую рулетку и всем советовать делать то же самое, потому что ты выжил и огреб денежки. Часто говорят, что у нас людей... оптимизм в крови, и что, судя по всему, он нам полезен. Этот довод вроде бы оправдывает любой риск, как позитивное начинание, к тому же поощряемое бытовой культурой. Смотрите, мол, наши предки бросали вызов судьбе, а вы, уважаемый ННТ, призываете нас сидеть сложа руки. Да не призываю я. Есть тьма подтверждений тому, что мы, люди, действительно очень удачливый вид, и что у нас есть гены авантюризма, причем глупого авантюризма, авантюризма выживших казанов. Повторю еще раз. Я не хочу дискредитировать идею риска как такового. Я сам рискую. Я только против поощрения непродуманного риска. Суперпсихолог Дэнни Канеман представил нам свидетельство того, что мы рискуем, как правило, не бравады ради, а по неведению и из-за слепоты в отношении вероятности. В последующих главах мы очень подробно рассмотрим, как люди, планируя будущее, не учитывают аномалии и их отрицательных эффектов. Но я упираю вот на что. Да, мы выжили даже... благодаря случайности кое-чего достигли, но это не значит, что надо продолжать рисковать по-прежнему. Мы достаточно зрелая цивилизация, чтобы это понять, порадоваться своему счастью и, став более осмотрительными, попытаться сохранить то, что досталось нам по счастливому стечению обстоятельств. Хватит играть в русскую рулетку, пора заняться реальным делом. Хочу к этим рассуждениям еще кое-что добавить. Во-первых, оправдание чрезмерного оптимизма тем, что мы многого достигли, зиждется на серьезнейшем заблуждении. Мы уверены, что от рождения способны понимать природу, в том числе свою, и что наши решения – это всегда результат осознанного выбора. Позвольте с этим не согласиться. Нами движет так много инстинктов. И второе заблуждение, внушающее еще большее беспокойство, чем первое. Якобы свойственная человеку как виду эволюционная приспособляемость, в которую массы верят как в Святое Писание и о которой восторженно кричат на каждом углу. Чем меньше понятия имеет человек о неуправляемой случайности, порождающей черных лебедей, тем больше он убежден в оптимальности хода эволюции. Но все эти теории не учитывают скрытых свидетельств. Эволюция – это серия проб, одни из которых удачны, другие нет. Нам известны только удачные. Но так ли очевидно сейчас, какие из наших черт окажутся действительно полезными в дальнейшем, особенно учитывая, что мы живем в чернолебяжьем мире Крайнестана? Это все равно, что слушать игроков, которые, выйдя из казино при деньгах, заявили бы, что страсть к азартной игре – благо для человечества, потому что игра обогащает. Подумайте, скольким видам риск стоил жизни. В свете идеи о скрытых свидетельствах оказывается, что рассуждения в духе «мы многого достигли», «мы живем в лучшем из миров» и «эволюция всегда права» – порядочная чушь. Глупцы, казановы, слепые любители риска часто добиваются сиюминутных побед. Хуже того, в мире черных лебедей, где одно редкое событие способно сокрушить целый вид после долгого-долгого пути приспособления, безмозглый храбрец может выиграть даже в долгосрочной перспективе. Я еще вернусь к этой мысли в третьей части, когда буду говорить о том, как усугубляется проблема скрытых свидетельств в Крайнестане. Но есть еще один аспект той же проблемы, о котором нельзя не упомянуть. Я – черный лебедь, антропная погрешность. В этой дискуссии я стараюсь не возноситься мыслью горним высотам и избегать выспренних метафизических и космологических рассуждений. Слишком много явных опасностей грозит нам здесь, на Земле, потому философию разумнее отложить на потом. Но думаю, что было бы полезно коснуться – в самых общих чертах, так называемого антропного космологического принципа, поскольку он выявляет всю глубину наших заблуждений относительно исторической стабильности. Новая волна философов и физиков, а также людей, являющихся теми и другими в одном лице, исследует феномен предположения о собственном местонахождении, который представляет собой приложение принципа ошибки Казановы к нашему собственному существованию. Взглянем на человеческие судьбы. Некоторые ученые рассуждают так. Вероятность существования каждого из нас столь ничтожно мала, что ее нельзя объяснить простым капризом фортуны. Сколько факторов должно было совпасть нужным образом в нужное время, чтобы дать жизнь каждому из нас? Ведь малейшее отклонение от оптимума в настройках, и мир бы взорвался, схлопнулся или просто никогда бы не возник. Часто приходится слышать мнение, что, по всей видимости, мир был специально устроен так, чтобы стало возможным существование человека. Отсюда делается вывод, что мы не могли появиться случайно. Однако наше собственное присутствие в рассматриваемом месте не позволяет нам верно оценивать шансы. Для прояснения этой мысли обратимся к той же истории с Казановой. Представим, что все когда-либо зарождавшиеся миры – это маленькие Казановы, у каждого из которых своя планида. Тот из них, кто еще по случайности жив, будет думать, что некая сверхъестественная сила – иначе такая удача кажется слишком невероятной, хранит и направляет его. Шансы-то были настолько мизерны, что на простое стечение обстоятельств это не спишешь. Но наблюдатель, видящий всех авантюристов, понимает, что вероятность найти среди них Казанову не так уж мала. Авантюристов очень много, и уже поэтому кому-то из них гарантирован выигрыш в этой лотерее. Проблема человечества и нашей Вселенной в том, что мы – выжившие Казановы. Если изначально авантюристов множество, то кто-то обязательно выживет, а теперь – сяките момент. Раз вы сейчас об этом рассуждаете, то именно вам и довелось выжить. Обратите внимание на условия. Вы выжили, чтобы рассказывать, как вам подфартило. Значит, мы уже не вправе наивно оценивать шансы, не учитывая следующего. Условие того, что мы сейчас здесь, обедняет процесс, приведший нас сюда. Предположим, что у истории есть как мрачные, неблагоприятные, так и радужные, благоприятные варианты развития событий. Мрачные ведут к вымиранию. Очевидно, своей возможностью писать эти строки я обязан исключительно тому, что история припасла для меня радужный вариант, то есть распорядилась так, чтобы мои предки в Ливане не погибли в какой-нибудь резне во время одного из многочисленных вражеских нашествий. Вдобавок на землю не рухнул метеорит, не случилось ядерной войны или еще какой-нибудь глобальной катастрофы. Но не обязательно даже говорить о человечестве в целом. Достаточно взять мою собственную биографию. Каждый раз, вспоминая прошлое, я поражаюсь, какой хрупкой была и остается моя жизнь. Однажды, мне было тогда 18 лет, я вернулся в Ливан во время войны. У меня начались приступы сильной слабости и озноба, несмотря на летнюю жару. Это оказался брюшной тиф. Случись это на несколько десятков лет раньше, до изобретения антибиотиков, и меня бы уже с вами не было. Впоследствии меня еще раз спасли от серьезной болезни, которая могла оказаться смертельной, если бы не новейшие медицинские технологии. Мне, человеку, живущему в век интернета, имеющему возможность писать и общаться с аудиторией, повезло еще и в том, что за последние годы не случалось масштабных войн, и общество могло развиваться спокойно. Наконец, я – дитя расцвета человеческой цивилизации, которая сама по себе случайность. Мое присутствие на Земле – результат череды крайне маловероятных происшествий, о чем мне свойственно забывать. Вспомним о пресловутых 10 шагах к миллиону. Успешный человек обязательно будет убеждать вас, что его достижения не случайны. Как и игрок, 7 раз подряд выигравший в рулетку, наверняка примется объяснять вам, что вероятность выигрыша 1 к нескольким миллионам, а значит, нужно верить либо в сверхъестественное вмешательство, либо в его талант и чутье. Но если принять во внимание общее число игроков и общее количество попыток на круг несколько миллионов, то станет ясно, что такие полосы везения неизбежны. Если о них говорите вы, повезло вам. Идея точки отсчета состоит в следующем. Не судите о вероятности с высокой позиции удачливого игрока или выжившего Казановы, или неунывающего Нью-Йорка, или непобедимого Карфагена. Судите с точки зрения тех, кто составлял исходную группу. Обдумаем еще раз ситуацию с игроками. Если взять всех начинающих игроков, можно быть почти уверенным, что хотя бы одному из них, но мы пока не можем сказать кому, сказочно повезет. Если брать за точку отсчета исходную группу, шансы не особенно велики. Но если точкой отсчета выбран везунчик, который, и это самое главное, не принимает в расчет неудачников, то цепочка его удач покажется слишком незаурядным явлением, чтобы приписать его простой случайности. Заметьте, что история – это всего лишь ряд чисел во времени. Числа же могут отражать уровень обеспеченности, приспособленности, веса, да чего угодно. Косметическое «потому что». Все вышесказанное предельно обесценивает понятие причины, эксплуатируемое учеными-естественниками и почти всегда неправильно применяемое историками. Приходится признать расплывчатость привычных «потому что», хотя от этого становится не по себе. Шутка ли отбросить более утоляющую иллюзию причинности? Повторю, человек – животное объясняющее. Он уверен, что любое явление имеет опознаваемую причину и хватается за самое очевидное, усматривая в нем объяснение. Но очевидной причины может и не быть. Случается даже так, что нет ничего, нет даже намека на возможное объяснение. Однако понять это мешают скрытые свидетельства. Условия нашего выживания топят все возможные объяснения. В итоге Аристотелева «потому что» не связывает накрепко два явления. Оно, как видно из главы 6, потворствует нашей тайной слабости все истолковывать. Попробуем рассмотреть под таким углом следующий вопрос. Почему бубонная чума унесла столько-то народу, а не больше? Люди приведут массу косметических объяснений. Тут будут и теории об интенсивности заболевания, и научное моделирование эпидемии. А вот вам аргумент обесцененной причинности, на который я упираю в этой главе. Если бы чума истребила больше народу, наблюдать теперь было бы некому ввиду полного отсутствия наблюдателей, то есть нас с вами. Так что снисходительность к роду человеческому вовсе не обязательно кроется в природе болезни. Когда речь идет о вашем выживании, не спешите выявлять причинно-следственные связи. Опознаваемая причина того, что нас не выкосили подобные эпидемии, может быть просто спрятана от нас. Мы Казановы, которым история повернулась радужной стороной, но нам трудно это понять, поскольку наши мозги напичканы причинностью, и нам проще сказать «потому что», чем признать власть случайности. Моя основная претензия к образовательной системе заключается именно в том, что из студентов выжимают всевозможные толкования и стыдят их, когда они воздерживаются от суждений, говоря: «Я не знаю». Почему закончилась холодная война? Почему персы проиграли битву при Саламине? Почему Ганнибал получил пинка под зад? А почему Казанова всегда выходил сухим из воды? В каждом из этих примеров мы берем условия выживания и ищем объяснение, вместо того, чтобы перевернуть аргумент с ног на голову и констатировать, что именно по условию выживания мы не можем глубоко проникнуть в процесс и должны научиться апеллировать к некой доле случайности. Случайность – это то, чего мы не знаем. Апеллировать к случайности – значит взывать к неведению. Дурные привычки прививают нам не только профессора колледжей. В главе 6 я уже рассказывал, как журналисты нашпиговывают свои тексты причинно-следственными связями, чтобы вы могли получить удовольствие от рассказа. Но будьте честны, не разбрасывайтесь попусту своими «потому что». Постарайтесь ограничиться ситуациями, где «потому что» подтверждается экспериментами, а не историей. Заметьте, я не утверждаю, что причинности не существует. Не пытайтесь оправдать моими словами нежелание учиться у истории. Я только хочу сказать, что все очень непросто. Не слишком доверяйте причинам, особенно тогда, когда есть вероятность существования скрытых свидетельств. Мы рассмотрели несколько аспектов проблемы скрытых свидетельств, которые пагубно влияют на наше восприятие эмпирической реальности, представляя ее более объяснимой и стабильной, чем она есть на самом деле. Как и ошибка подтверждения и искажение нарратива, наличие скрытых свидетельств мешает правильному пониманию роли и значимости черных лебедей. Иногда оно приводит к колоссальной переоценке, как в случае с литературной славой, иногда к недооценке, как в случаях со стабильностью истории и устойчивостью человека как вида. Я уже говорил, что наш механизм восприятия порой не реагирует на то, что не лежит прямо перед глазами или не привлекает так называемого эмоционального внимания. Мы от природы поверхностны, мы учитываем то, что очевидно, и не учитываем того, что не так легко осознается. Мы ведем войну против скрытых свидетельств на двух фронтах сразу. Бессознательная часть нашего умозаключающего механизма, а есть и такая, игнорирует кладбище, даже если разумом мы понимаем, что его тоже надо брать в расчет. С глаз долой и сердце вон. В каждом из нас таится глубинное, даже физическое отвращение к абстрактным, отвлеченным понятиям. Этот тезис я проиллюстрирую в следующей главе.